Глава 8. Флагман в иллюминаторах рубки предстал загнутым вниз когтем. Невооруженным глазом были видны автоматические турели, задраенные люки многочисленных пушек, сканеры пространства, радарные башенки и раскрытые пасти ангаров для взлета и посадки истребителей и перехватчиков. Пилот, как и договорились, прошел близко к флагману и пустил кораблик в свободное вращение, имитируя отказ правого маневрового двигателя. Транспорт вращался и норовил врезаться в радарную секцию флагмана. Пилот блажил на всех частотах, вызывая о помощи, и в итоге его поймали силовым лучом и потащили в ремонтный док. Шорох и остальные приготовились. Вот-вот корабль войдет в док, и к нему кинутся ремонтные боты во главе с операторами. Последних предполагалось оглушить и запереть, а боты пускай занимаются своими делами. Им нет интереса до переворотов и вооруженных столкновений. Шорох поручил охрану принцессы, гиганту и черепу. Себя, понятно, назначил в группу разведки. Оставшихся механика с умником, арьергард и авангард. Транспорт мягко толкнулся в пол дока. Шорох сменил боеприпасы на ударные. Такие совсем не имели пробивной способности, зато гарантированно сбивали с ног, и противник долгое время валялся на полу, корчась и вопя от боли. Удар-то был приличным. Створка люка уехала вверх, открывая доступ в ангар. Шорох взглядом охватил нагромождение ящиков и коробок с силовыми кабелями и подвешенными к потолку кранами. Между этих препятствий кораблю спешила аварийная команда в составе 5 роботов и 3 механиков. Они даже не взглянули на того, кто появился в люке. Система прицеливания услужливо выделила и подсветила противников. Шорох произвел 3 выстрела. Кошки попадали на пол, как кегли, и принялись выть от боли. Умник и механик уже спешили к ним, выпрыгнув вперед Шороха. Связав механиков, они закинули их в трюм к пилоту, которому поручили провести разъяснительную работу. Тот обрадованно закивал и обещал помочь маленькой диверсионной группе всем, чем сможет. Тем более здесь присутствует такой мощный стимул в виде принцессы. Пилот полагал, что его помощь королевской особе впоследствии вернется ему сторицей. Шорох бежал на выход. Уже наверняка по кораблю пронесся сигнал тревоги. И теперь управляемые войска генерала уже спешат к месту прорыва. Сменив боеприпасы на бронебойные, Шорох обратился к принцессе. «Где может находиться этот жирный котяра, генерал?» «Вероятно, в своих покоях, либо в рубке». Принцесса запыхалась от быстрого бега. Гигант просто схватил ее за руку и тащил за собой. А шаги у него были 7-мильными. «Есть план этой штуки?» «Есть. Загружаю вам навигатор». Неожиданно раздался в шлеме голос пилота. Тот, оказывается, уже подключился к внутренней связи, непонятно как, и теперь осуществлял дистанционную поддержку. «Как ты установил связь?» — на бегу спросил Шорох. «Ваши внешние эмиттеры заблокированы, а внутренние работают. И датчики позиционирования вам кто-то отключил. Это не может быть влияние внешней среды. Кому-то здесь, на флагмане, стало известно о незаконных действиях генерала, и он решил помочь принцессе в силу своих возможностей. Наверняка это кто-то из операторов». Шорох кивнул. Он так и думал, что эта болотная жижа не могла вырубить всю электронику. «Но однако, как она проникла в скафандр? Неужели у каждого есть дренажное отверстие?» Думать на бегу было некогда. Шорох удалился от остальных 20 метров и мчался впереди, следуя за красной стрелкой, которая показывала путь. Пока никого не было видно, кроме обслуживающего персонала, который сразу же жался к стенкам, завидев бегущих бойцов. Они не понимали, кто свои, а кто чужие, все одеты одинаково. Первое препятствие встретилось у лифтов. Ни один не двигался. Шорох потыкал в кнопку. Никакого эффекта. «А есть другой путь?» — спросил он у навигатора пилота. «Сейчас подключу одного из местных механиков, которых вы связали». «Они что, будут нам помогать?» — удивился Шорох. «Долг превыше личной обиды», — сказал в эфире незнакомый голос. «Вам необходимо подключиться к управляющей консоли, а мы через ваш интерфейс взломаем систему». «Лучше это сделаю я», — крикнул умник. «Получится быстрее и эффективнее». «Внимание», — крикнул пилот. «К вам приближаются отряды противника. Один на втором лифте, другой по правому коридору». «Занять позиции», — крикнул Шорох. Он бросился к лифту, обозначенному 2 косыми чертами. Достал гранату-липучку и прилепил к противоположной от лифта стене, так, чтобы направленный взрыв попал в кабину. сам отскочил и занял позицию за углом коридора, ведущего к ангарам. Умник возился с консолью в простреливаемом коридоре. Враги, которые идут по правому боковому, моментально заметят его и откроют огонь. Шорох покинул занятое место и бросился к нему. В этот момент двери лифта открылись, и сработала граната, впечатав приехавших противников в стену кабины. Двоих оглушило, их прикрыли тела товарищей, но гигант завершил начатое гранатой. Его пулемет поработал секунды две, начинив тела врагов взрывзарядами. Те, кто бежали по коридору, замедлили шаг, услышав взрыв, но операторы взяли контроль на себя и вывели их под кинжальный огонь. Шорох стрелял из пистолета экономными очередями. Винтовки у него не было, штурмовой автомат он тоже не взял. Остался только пистолет, нож и дробовик, жестко закрепленный в кобуре на спине. Последний для близких контактов. Огонь был плотным. Противники сразу же полегли. Тем более, что пространство коридора было узким, а гигант не экономил на боеприпасах. Он повел пулемет веером, словно заправский сеятель, раскидывая опасные заряды. Все стреляли в наступавших врагов, которые так и лезли из коридора, поэтому никто не услышал грохоте выстрелов тоненького писка. Шорох вычленил данный звук скорее интуитивно, чем услышал его. Шестое чувство не подвело. Он перекатом ушел влево и скинул ствол пистолета вверх. Там на потолке образовалось круглое отверстие, и вниз уже спрыгивал первый штурмовик. Эти отличались от обычных бойцов цветом скафандра. Он был кроваво-красным и формой. Более мощные приводы, толстая броня и вдобавок к этому энергощит, который некоторое время защищал от попаданий. Ходячий танк. Шорох произвел подряд три выстрела, пока штурмовик падал вниз. Он приземлился прямо на стоящего под ним умника и вмял последнего в пол, ломая тому шею и кости. Шорох выпустил пистолет из руки, и тот, увлекаемый шнуром, вернулся в кобуру. Снайпер выхватил нож и ударил штурмовика снизу вверх под подбородок. Лезвие прошло броню насквозь, и противник заперхал кровью. Шорох резким движением выдернул нож из нанесенной раны и оттолкнул заваливающегося противника. Нож еще был зажат в правой руке, а времени, чтобы поменять оружие, не оставалось, так как следующий штурмовик уже прыгал в дыру. Звонко брякнул лифт, сообщая, что готов принять пассажиров. Шорох крикнул в микрофон. «Вперед!» Сам же вступил в схватку со следующим приземлившимся бойцом. Этот был выше и сильнее предыдущего, да еще к тому же и шустрее. Он не стал скидывать ствол автомата и нажимать на спусковой крючок, а просто вытащил нож, еще находясь в полете. Он видел, что случилось с первым штурмовиком, и не собирался погибнуть зарезанным, как свинья. Штурмовик занес нож сверху и ударил, пытаясь попасть в ключицу Шороху. Тот чудом вывернулся, развернув корпус на месте. Штурмовик силой опустился на пол. Он из положения на колени провел атаку, пытаясь достать Шороха ножом в бок. Но снайпер не стал предоставлять ему такой возможности. Когда штурмовик упал на колено, человек прыгнул ему на спину, левой рукой хватая за подбородок и поднимая его вверх, а правой, зажатым ножом, ударил его в шею. Правая рука штурмовика уже поднялась для удара и помешала Шороху. Поэтому нож только резанул противника, не причинив тому сильного вреда. Штурмовик чуть наклонил корпус, сбрасывая Шороха с себя, с намерением подмять опасного противника. Но подоспевший на выручку механик выстрелом разнес штурмовику шлем, забрызгав человека кровью. «Бегом!» — крикнул механик, протягивая руку Шороху. Тот быстро поднялся, а гигант сосредоточил огонь пулемета на дыре в потолке. Враги в коридоре закончились. Следующий штурмовик попал под выстрелы. Его энергощит не выдержал, и броня оказалась пробита в нескольких местах. Вниз упало уже мертвое тело. Череп с принцессой были уже в лифте и ждали остальных. Шорох глянул на скрюченное тело умника и понял, что тот уже не жилец. Проскочив мимо погибшего товарища, он забежал в лифт. Двери закрылись, и тот стал подниматься. Гигант менял магазин в пулемете. Шорох вытащил и приготовил дробовик. Череп уже давно стоял с автоматом наперевес, а механик менял в своем оружии боеприпасы. Сделать это было легко. Заряд был универсальным и менялся настройками самого ствола. Для этого слева от затвора располагался флажок, переключая который можно было выбрать нужный тип боеприпаса. Бронебойный, ЭМИ-патрон, бесшумный. Шорох давно выставил бронебойные. В наушниках раздался голос одного из ангарных механиков. «Мы оповестили экипаж о предательстве генерала, предоставив запись разговора пилота с принцессой. Они помогут вам, саботируя системы корабля и отрезая его войска от вас. Но поторопитесь. Похоже, генерал хочет сбежать. Он понял, что проиграл, и стягивает наемников к своему доку, чтобы они задержали вас. Мы не можем пробиться сквозь электронную защиту. Похоже, она автономна от остальной системы, но вы можете успеть. Я высажу вас на 22-м уровне. Пройдете прямо по коридору, и справа от 5-й переборки будет технологическое отверстие для роботов. Проползете по их шахте и окажетесь на 21-м уровне в районе командирских доков. Мы постараемся отрезать его солдат от вас, перекрывая входы. Но это ненадолго. Он поставил в операторской верных ему людей, и те контролируют операторов. Поэтому с противниками вам придется разбираться самим. «Не впервой», — ответил Шура. «Можно как-нибудь попутно попасть в операторскую?» «Если пройти прямо по тому коридору, в который вы попадете на лифте». «Хорошо бы нам разделиться». Шурах посмотрел на остальных. «Механик, может, вы с гигантом попробуете выкурить тех мордоворотов, что засели в операторской? А мы пока будем пробираться к докам. Если выгорит, то генерал лишится своих войск». «Как два пальца!» — оживленно брякнул гигант. «Мне бы от скафандра избавиться», — пожаловался механик. «Я в нем как улитка в раковине. Не развернуться, не среагировать». «Так он же тебя зачищает», — удивился череп. «Да он меня сковывает», — возмущенно возопил тот. «Это можно», — сказал пилот. «Сейчас я дам команду». Скафандр механика заколебался и начал раскрываться. Жгуты и шнуры волокон скользили вниз, открывая спрятанное там тело. «Черт, да он же киберклон!» — выкрикнул череп. Тело механика состояло сплошь из кибернетических мышц, легированных костей и широких металлических пластин, прикрывающих немногочисленные живые органы. Мозг, спрятанный за толстой сталью черепа, искусственные глаза, дыхательный аппарат, рот с металлическими пластинами вместо зубов. Зрелище было жутковатым. Еще бы. Перед тобой непонятно кто. То ли человек с имплантами, то ли робот с кусками живой плоти. Механик пошевелил шеей, словно разминая ее. Потянулся всем телом. Кибернетические мышцы напряглись. Тело быстро, на грани зрения, метнулось в разные стороны, пробуя двигательные функции. Киберклон на время превратился в размытую тень. Так быстро он двигался. «Порядок, все в норме. Только левый коленный сустав запаздывает на 0,0028 секунды». «Ни хрена себе запаздывает», — только и вымолвил гигант, впечатленный обретенным напарником. «Ну все, теперь-то мы всех раскатаем». Он потряс пулеметом. «Не спеши», — осадил его Шорох. «Не говори гоп, пока не припрыгнешь». «Опять эти ваши славянские пословицы». «Русские, друг мой, русские». Звякнул лифт, раскрывая свои двери. В коридоре никого не было. Группа выскользнула из лифта и разделилась у 5-й переборки. Шорох с черепами принцессы полезли в технологический канал, а остальные двое двинулись прямо. Пилот не соврал. Экипаж делал все возможное для победы своей принцессы, будущей королевы. Войска генерала были отрезаны от диверсантов. Многие заперты в казармах. В коридорах отключили свет и перестали подавать воздух, вырубив вентиляцию. Что, впрочем, бойцам не мешало, но создавало определенные трудности. Где-то хозяйственная служба саботировала работу канализации, и сейчас несколько отрядов болтыхалось в дерьме. Шорох вылез из трубы на 21-м уровне. Быстро проверив наличие противника, он кивнул черепу, и тот спрыгнул вниз, за ним принцесса. «Будьте позади меня», — приказал Шорох и бегом устремился по коридору. Пилот направлял его действия, корректируя маршрут. Свернув за угол, Шорох наткнулся на группу из 6 бойцов, стоявших к нему спиной. Те услышали шум и начали оборачиваться. Человек не стал дожидаться, когда же они соизволят сообразить, кто это там пробирается в темноте. Он кинул гранату и выпалил из дробовика. Взрыв разметал бойцов. Двое умерли сразу. Граната упала им под ноги. Одного Шорох успел пристрелить до взрыва. Куча мелких зарядов прошила грудь воина. Остальные трое попадали на пол оглушенными. Снайпер подскочил к ним и в упор расстрелял оставшихся в живых, мало соображающих после взрыва гранаты. Оставлять кого-то недобитым в тылу было чревато. Череп с принцессой пробрались через тела убитых противников и кинулись догонять Шороха, который уже убежал вперед. Как подсказывал ему механик из ангара, генерал уже добрался до своего транспорта и собирался сбежать. Пока еще не удалось блокировать шлюзовые ворота, но надо было торопиться. Шорох передал по связи, чтобы череп охранял принцессу, а сам припустил, что было мочи. Время неумолимо утекало. Он подбежал к воротам генеральского ангара. Охраны не было. Та, конечно, спешила занять позиции и установить баррикады с автоматическими турелями. Вот только пронырливые электронщики и механики с ангара не дали тем такой возможности. Перекрыли двери и заперли всех в соседних помещениях. Шорох попросил, чтобы ему открыли ворота дока. Но пилот ответил, что у него есть идея получше. Он попросил того встать под отверстием вентиляции, и мощным потоком воздуха снайпера засосало внутрь, чтобы выкинуть уже в ангаре на какие-то коробки. Гигант и механик быстро добрались до операторской. Двери были заблокированы, и открывать их никто не собирался. «Как невежливо!» — проворчал гигант, устанавливая мину направленного действия на створке двери. Обратиться за советом к помощникам, которые засели в ангаре, он не догадался. Двери вынесло внутрь. Механик первым проник в помещение, превратившись в размытую тень. Для него все противники двигались медленно. Энергобатареи его организма были заряжены полностью. Руки превратились в длинные, остро заточенные ножи. Живые органы снабжались кислородом и кровью в достаточном объеме. Механик чувствовал легкость и гибкость после тяжелого скафандра и просто танцевал смертельную пляску в операторской, как на сцене балета. Двоих он разрезал вместе со скафандром пополам. Они упали на пол, раскатав половинки. Многие из находившихся здесь наемников еще только поднимали автоматы и готовились стрелять, а механик уже настигал их. Он двигался настолько быстро и точно, что системы поиска цели в шлемах противника сходили с ума и выдавали несколько отметок вместо одной. Некоторые начали стрелять и поражали выстрелами своих же товарищей, а уж когда к общему гвалту присоединился басовитый гул пулемета гиганта, то неразбериха достигла своего апогея. Самые сообразительные операторы попадали на пол, закрывая уши руками и прячась от зарядов и осколков, вжавшись в основание пультов. Механик завершил свой танец смерти, добравшись до последнего стоявшего на ногах противника. В пылу битвы он не заметил, что несколько зарядов прошли по касательной и задели его. Одна кровеносная трубка была повреждена, и сейчас так необходимая его организму жидкость капала на пол. Механик зажал ее ладонью. Система автоматического ремонта работала вовсю, латая прорехи и останавливая опасные кровотечения. Нанороботы, содержащиеся в его крови, мигом приступили к зашиванию дыры в трубке. Механик отпустил ее и увидел, что место прокола уже начало затягиваться. Остальные системы организма мигнули огоньками и загорелись зеленым. Встроенный искусственный интеллект подтвердил этот вывод, доложив: «Состояние носителя стабильное». Механик оглянулся. Гигант застыл со своим пулеметом в дверях. Он был похож на мощную глыбу, на памятник, воздвигнутый воину-варвару. Похоже, кто-то из операторов успел нажать на аварийную кнопку, отключив все скафандры на корабле. И если это так, то Шорох с черепом в опасности. Механик мигом подскочил к ближайшему оператору, дрожащему от страха. Он выволок его из-под пульта и встряхнул. «Немедленно активируй скафандры моих приятелей из группы». «Это не я сделал. Я не знаю, как», — взмолился испуганный оператор. Механик бешеным взглядом обвел помещение. «Эй, кто это сделал? Покажись!» — крикнул он в зал. Шорох проник в ангар и спрятался за коробками. В доке было полно народу, и его приземление, похоже, не заметили. Иначе сюда бы уже стремился отряд. А так бойцы сидели за баррикадами и пялились на дверь, готовые стрелять. Посреди ангара находился корабль, похожий на летучую мышь. Огромные атмосферные крылья, завернутые вперед и вытянутое тело. Корабль был заперт. Во всяком случае, входов в него Шорох не увидел. Он стал постепенно передвигаться ближе к кораблю, шмыгая между ящиками и стараясь не попадаться на глаза бдительным охранникам. Вступать с ними в схватку сейчас значит обречь себя на поражение. Пристрелят в два счета. Вся надежда была на гиганта и механика. Шорох подобрался уже довольно близко к кораблю. Его недавно обслуживали и заправляли, поэтому оставили кучу оборудования возле него, из части которой охрана наделала баррикады. Разглядев, где находится выдвижной пандус, Шорох стал пробираться к нему, внимательно следя за перемещениями охраны. «Сейчас бы какого-нибудь ремонтного бота вперед пустить. Может, у него есть доступ к корабельным системам?» Он связался по этому вопросу с механиками. Те подтвердили, что это возможно, и мигом взялись за дело. Из ниши в ангаре выполз небольшой ремонтник и прямиком направился к кораблю, чем сначала напугал охрану, а затем вызвал нервный смех. Все были напряжены и могли выпалить в любую шелохнувшуюся тень. Ремонтник, не обращая внимания на бойцов, направился к технологическому люку, намереваясь забраться в корабль и почистить его потроха хорошенько. Как только робот прошел внутрь охранного периметра, Шорох выскочил, как чертик из табакерки, и метнул веером оставшиеся гранаты. Он бросился бежать к роботу, стреляя на ходу, стараясь не попасть, а просто отпугнуть противника. Гранаты взорвались, укутав все дымом. Охранники завопили. Кому-то достались осколки. Прозвучало несколько рваных очередей. Шорох стрелял, не переставая. С двух ближайших постов в него не стреляли. Гранаты упали близко, выведя из строя нескольких бойцов. А от дальних постов диверсанта прикрывал корабль. Он днищем практически лежал на полу. Технологическое отверстие, в которое намеревался сигануть робот, Шорох занял вперед него и пополз по узкому коридору в хитросплетениях кабелей и всевозможных труб. Он выстрелом выбил заглушку и вывалился в коридор корабля. Здесь его еще не ждали. Генерал, похоже, не исключал возможное проникновение в корабль. При нем наверняка должны были быть телохранители, но сейчас они не появились. А возможно, генерал драпал так быстро, что не взял с собой никого. Шорох не стал размышлять на эту тему. Он двинулся по коридору, прямой стрелой проходившему по кораблю и упирающемуся в рубку. Первым делом стоит наведаться туда. Дверь в рубку отошла в сторону. Пистолет сам прыгнул в руку человеку. Появившийся в коридоре пилот упал обратно в рубку с пробитой головой. Боковые двери в каюты не открывались. Возле каждой горел красный огонек. Заблокировано. Изнутри или из рубки? Шорох не знал. Да и разбираться не было времени. Он бегом пробежал по коридору и вломился в рубку, прыгнув вперед и проскользив на животе. Из рубки прошипел выстрел из плазменного пистолета. Он ударил в стену коридора и оставил в ней жирную кляксу оплавленного пластика. Шорох выстрелил по силуэту в скафандре из пистолета. Фигура опрокинулась и упала на пол. «Неужели убил?» – подумал он, вставая. Он двинулся к упавшему генералу, или кто там был в скафандре, и понял, что не может сделать и шага. Костюм держал его мертвой хваткой. Снова его спеленали, как тогда на пиратском корабле. Ни пошевелиться, ни шагнуть. Рука так и застыла с пистолетом, направленная в сторону упавшего антарийца. Тот зашевелился и начал вставать. Увидев, что его противник обездвижен, он скинул шлем и злобно сверкнул глазами. «Браво!» — картинно похлопал в ладоши генерал. «Верный пес драной императорской кошки обездвижен. Ты думал, тебе сойдет все с рук? Мало того, что ты с остальными помогали этой сучке, которая давно уже должна была умереть, так вас еще понесло на мой флагман. Вы что, совсем обнаглели? Я непременно найду того, кто помог вам отключить датчики. И даже сделал это за вас, потому что тупые варвары способны только драться и убивать друг друга. У вас нет чувства созидания и гармонии, что присущи нашей расе». «Какого хрена ты тут передо мной распинаешься?» — подумал Шорох. «Хочешь показаться благодетелем? Не выйдет. Власть так тяжело упускать из рук, особенно когда она была так близка. А ведь ты не один. Один бы ты не пошел на такой риск, чтобы укокушать представителя королевского рода. Я-то скован, да вот надеюсь, что ненадолго. А то, клянусь, я сверну тебе твою жирную шею голыми руками. Дай только добраться до тебя». «Как же я был недальновиден!» — сокрушался тем временем генерал. «Послать в джунгли шестерку бойцов. Надо было сразу отправить две роты, чтобы они гарантированно уничтожили это недоразумение. А потом, когда ее бедный папочка скончался бы от горя, я бы уж нашел способ отомстить проклятым дохрийцам за невинно убиенную принцессу». Кот прищурился. «Впрочем, зачем я тебе это рассказываю? Ведь ты уже труп». С этими словами генерал поднял плазмопистолет и нажал на спуск. Выстрелом Шороху непременно снесло бы голову. Да вот не судьба. Видно, он нужен был проведению еще для чего-то. Когда генерал нажал на спуск, у человека включился скафандр. Стоял он, наклонившись. И, естественно, мгновенное включение вывело его из равновесия, и он упал на пол, прямо под ноги генералу. Шорох не растерялся, а схватил антарийца за лодыжку и, потянув его на себя, уронил на пол. Кот грохнулся вторично, выронив пистолет. Встав, Шорох схватил нашкодившего котяру за загривок и хорошенько встряхнул. «А теперь послушай меня, урод. Думаю, ты действовал не один. и в твоих же интересах сдать своих сообщников. Тогда, возможно, тебя помилуют и посадят в одиночную камеру. Так ты будешь хотя бы жить, а не болтаться на виселице». Генерал устало прикрыл глаза. Они собрались в ходовой рубке. Принцесса, Шорох, Череп, Гигант и Механик. Солдат с помощью операторов разогнали по казармам. Скафандры с четверых бойцов сняли, и те предстали друг перед другом в естественном виде. Череп действительно был черепом. Скелетная конструкция существа, тонкая кожа и просвечивающие органы, толстые кости, удерживающие всю эту конструкцию, прочные мышцы, натянутые словно канаты вдоль костей, ходячее пособие из медицинского института и голый череп с утопленными в глазницах зрачками, восставший мертвец. Гигант оказался четырехруким одноглазым верзилой, мощной горой мышц с плоским носом и широкими губами. Лоб и череп маленькие, зато челюсть была выше всяких похвал, могучая конструкция с крупными острыми зубами. Механика все уже видели, а Шорох оказался простым человеком. Им выдали просторную одежду, наподобие римских тог или туник. Принцесса переоделась и тоже предстала перед ними в широких одеждах, подчеркивающих, однако, ее тотемные рисунки. Она внимательно рассматривала каждого по отдельности, словно бы запоминая. Шорох спокойно встретил ее взгляд. Уже на станции он выяснил, что Берт погиб. Кальмара посадили в один из истребителей первой волны и сбили где-то в атмосфере. Зенитный огонь был очень плотным, поэтому первая эскадрилья полегла почти вся. Осталось только двое самых удачливых. Шорох, конечно, не стал слишком долго скорбеть по товарищу. К тому же сильно узнать его и сблизиться не получилось. Слишком он был тормознутым. Но о мертвых либо хорошо, либо ничего. Поэтому человек просто принял информацию к сведению. Еще на земле на его глазах погибали сослуживцы. А некоторых приходилось бросать. Не потому, что он был таким бессердечным, а потому что смертельно раненый диверсант превращался в обузу для всего отряда, и уходить с места проведения акции было проблематично. Поэтому таких товарищей, как правило, оставляли, давали им пару гранат и патронов, и уходили. Добивать ни у кого не поднималась рука. Был, правда, в их подразделении один убийца-отморозок, но этого зверя выпускали редко. Поэтому Шорох часто предпочитал работать один, чтобы больше не переживать за смерть товарищей. Выносить с поля боя раненого товарища еще куда ни шло. Но вот в таком случае, когда надо было все сделать тихо и по возможности натурально, в случае провала приходилось почищать хвосты. Этим обычно и занимался тот самый отморозок. Здесь же, в космосе, события слишком быстро сменяли друг друга, и приходилось доверять совершенно незнакомым инопланетянам со своей непонятной культурой и традициями, которые могут оторвать тебе голову, если скажешь что-нибудь не то. Ну прямо как в Африке. Там тоже есть такие племена, которые смотрят на твои действия и выносят свой вердикт. Возможно, поэтому принцесса и собрала их здесь, чтобы вынести свой вердикт. Будущая королева остановилась перед четверкой и громко сказала: «Властью, данной мне по крови, я предлагаю вам службу при дворе. Я обещаю, что после того, что вы сделали, все изменится. Политика нашего государства пойдет по пути мира, а не войны». Все еще соображали. Но Шорох уже знал, что откажется. Принцесса подошла к нему первой. «Вам я предлагаю пост военного советника». «Извините, я должен отказаться». Человек поднял правую ладонь и чуть отодвинул ее от себя. «Я связан контрактом и обязан его выполнить. В случае невыполнения со стороны заказчика последуют определенного рода санкции, о которых бы мне не хотелось думать. Если бы это зависело от меня, то я бы с радостью принял ваше предложение. Но есть другие люди, которые понесут наказание в случае невыполнения мною взятых на себя обязательств». «Во как загнул», — подумал Шорох. «И откуда что берется?» В глазах принцессы появилась печаль, но она взяла себя в руки. «Кого же вы порекомендуете на эту должность?» Она не стала упрашивать. Как это, будущая королева и просит какого-то наемника остаться? Не по-царски это. Шорох указал на черепа. «Я полагаю, что он справится. К тому же это позволит сблизить ваши народы, находящиеся, я так понимаю, в состоянии возможной войны». Принцесса с интересом посмотрела на человека. «Интересное решение. И мудрое к тому же. Я думаю, что его можно принять». Она склонила голову перед Шорохом. Тот тоже поклонился. Череп хлопал глазами, удивленный своим неожиданным назначением. Тем не менее, он принял его, так как тоже понимал, что давняя вражда не может длиться вечно. Возможно, в будущем их народы создадут более мощное в экономическом и стратегическом плане государство. С этого дня Антарийская империя переименована в Свободную Антарийскую республику. Все входящие в ее состав государства, так или иначе составляющие основу экономики и производства, получают дополнительные льготы и субсидии. Я, принцесса Лурма, повелеваю провести референдум на всех планетах, входящих в состав империи, и выяснить мнение наших граждан. Отныне служба в армии будет добровольной, а все насильно рекрутированные граждане галактики перейдут в статус наемников. Им будет выплачено пособие по галактическим стандартам за все время службы. «Это мне нравится», — улыбнулся гигант. «Вот и сбылось пророчество», — тихо сказал череп. «Какое пророчество?» — также тихо спросил стоящий рядом с ним Шурах. «О том, что один землянин разрушит Антарийскую империю». Череп улыбнулся. Тонкая кожа натянулась, обнажив зубы. «Но я ведь ее не разрушил». Шорох еще не понял, чему череп радуется. «Так ведь в пророчестве не сказано, что она падет». «Так ведь ты к этому тоже руку приложил». Шорох прищурился. «Земляне — редкие гости в нашей галактике». Туманно заметил череп и замолчал. Гигант получил пост мятежного генерала, чему несказанно обрадовался, а механик — начальника тайной следственной канцелярии республики, что тоже привело киберклона в восторг, из грязи в князи. Но эти ребята заслужили прибавку к жалованию. Только вот в планы Шороха не входило оставаться на службе при дворе. Он обязался доставить ту самую посылку и выполнить обещание, данное самому себе. И славянской девушке Ладе, пускай она и довольно высокого роста для него. «Ваше высочество!» — позвал принцессу один из операторов радара. «Только что в контролируемое нами пространство вошел курьерский корабль, приписанный к Славянскому Союзу. Он вызывает на всех частотах и транслирует изображение человека». «Какого именно?» «Вот его». Оператор ткнул пальцем Шороха. «Может раскатать этот кораблик чертям собачьим?» — спросил гигант, разминая кулаки. «Не надо. Я догадываюсь, кто это». Шорох сразу сообразил, кто может лететь на курьерском корабле. «Быстро же она пошла на поправку. Это тот человек, который может пострадать, если я не выполню своих обязательств». Глаза принцессы сверкнули, но она подавила свои эмоции. Шорох не заметил этого. Он смотрел на экраны. Курьерский кораблик заложил вираж и пошел на посадку. Оператор разрешил стыковку. Корабли Славянского Союза пользовались нейтралитетом. Ни одна раса, освоившая межзвездные перелеты, не собиралась нападать на огромную территорию, занимаемую этим государственным образованием, ибо чревато последствиями. Есть у славян одна планетка, входящая в Союз, которой даже они сами побаиваются. Планета воинов, высокопрофессиональных военных, имеющих самое совершенное и мощное оружие в галактике и стоящих на страже интересов Союза. Шорох с удовольствием бы пообщался с ними. «Прошу меня извинить, но сейчас мне надо встретить моего компаньона». Шорох отвесил поклон и вышел из рубки. Он направился в причальный док номер 9, куда залетел кораблик. Такой маленький, а еле поместился в ангаре. Но так размеры существа, находившегося там, были немного больше антарийских стандартов. Шорох спускался на лифте вниз, когда в его голове прозвучал голос. «Внимание! Активация нанопротоколов завершена. Сбор данных о носителе осуществлен. Начать перестройку организма». И мигающие перед глазами две круглые кнопки. «Да» и «Нет».